Психология народа. По воле российских политических обстоятельств, я тут последние пару лет имею дело с либералами. Вынужденные союзнические отношения позволили мне хорошо рассмотреть союзников. То, что я увидел вблизи, меня политически не очень обрадовало, однако как литератор я сделал ряд интереснейших наблюдений. Одно из них – крайне печальное по сути своей. Либералы, может быть, отталкиваясь от внешнего обожания класса гегемона советской властью, имеют крайне низкое мнение о народе. В лучшем случае они уверены, что народ подлежит перевоспитанию, в худшем – народ следует победить и навязать ему свой правильный образ жизни. Кто, где, что сказал, явки, пароли я не выдам, но пусть читатели знают, проблемы есть. В 1991-м народу дали по голове Беловежским соглашением. Он себе было тихо прижился после большевистских усушек и утрусок, наплодил детей и смирно жил-поживал, купаясь с удовольствием в брежневском застое. А тут нате вам. Туда ехать нельзя, сюда нельзя. Самые усердные — украинцы. Начали устанавливать таможни. А народ привык иметь родственников кто в Магадане, кто в Алма-Ате, не говоря уже о Харьковах и Днепропетровсках. Страдающее большинство, впрочем, как всегда, пыхтело и молчало. Возрадовались зато шустрые и бодрые передовые ребята, изнывавшие от скуки и разламываемые на куски изобилием внутренних сил. Эти герои, разломав в личных целях союз советских земель, занялись сорвением понационально, в отдельности экспериментировать, то есть делать жизнь своих народов невыносимой. Союз убили в конце 1991 года, а уже 2 января 1992, придя в продовольственные магазины в России, народ увидел на продуктах народного потребления, вплоть до макарон, такие астрономические цены, что впору громить бы магазины, да за годы советской власти разучились. Я так и по сей день считаю, что громить и брать бесплатно было тогда самым здоровым выходом. Любой консилиум из психиатров, любой суд присяжных историй народ бы оправдал. Либералы-реформаторы неистово взялись за дело разрушения старого мира и создания нового. Народ должен был безропотно подчиняться этим гениям, потому что они утверждали, что все делается для блага народа. Отдаленное благо даже не брезжило нигде в небе над тоскливой зимой 1992 года. Производство летело вниз сорвавшимся лифтом, но упорные ребята настаивали на своем. Пытки гражданина и всех граждан сразу продолжались. На улицах появились толпы нищих, а дети подбирали объедки, соревнуясь между собой, как в худшие из средних веков. Расплодились крысы и волки. Пока народ боролся за жизнь, стенал, крякал и предавался эпидемии самоубийств, гении, до перестройки томившиеся в пыльных конторах, принялись делить имущество страны. Не всегда даже в свой карман. Среди них были и настоящие идеалисты. Такие, я полагаю, какие шли когда-то в Святую Инквизицию, ради идеи, сверкая очами. В 1993-м в нашей столице прямой наводкой по парламенту работали танки. Отработали на 173 трупа. Так завершилось противостояние ветвей власти, законодательной и исполнительной. Последняя победила и ходит в победителях и сейчас. Никто не спросил мнения народа о противостоянии, но, думаю, большинство это позабавило. Народ понял, что все они ему не друзья, а враги, и с тех пор каждая семья стала крепостью. Что было дальше, все знают. Народ опять окопался, прижился. Вздрогнул во время дефолта в августе 1998-го, но быстро залечил раны. Еще раз вздрогнул и запереживал 2 января 2005-го года. Реформаторы любят эту дату, 2 января, когда вступил в действие пакет законов о монетизации льгот. Но тут власть оказалась на высоте интуиции и разумно откатилась назад, понимая, что если перегнуть палку, то она сломается, и куда еще концы отскочат. А если в голову власти? Бравые идиоты в форме МВД все же не совсем забыли свои бедные колыбели, чтобы стрелять в разъяренных пенсионерок-старух. С таким послужным списком, с такой ретроспективой в недавнее прошлое, нынешние либералы имеют мало-мало-мало шансов на политическую победу. Как бы они ни принимали байроновско-ницшанские позы оскорбленных всеобщей пошлостью суперменов, как бы они ни оскорбляли свое собственное прошлое, подвиги 90-х годов, народ им больше себя не доверит. Потому что, переоценив 90-е годы, они совсем не избавились от своего ницшанства. от взгляда сверху вниз на тяжелых женщин с сумками, на усталых мужиков, бредущих под выпившими с поганых работ. Я разглядываю народ по утрам. Они идут на работы, запрудив улицы. Худые парни, девочки в курточках, топоча по грязи каблучками, тетки. С утра все еще не выжаты производством, еще бодры, еще не устали. Народ — это огромное, вздыхающее, булькающее единое существо, этакая теплица, субстанция, грибница, огромное варево, бульон, добродушное такое теплое озеро, вдруг выбрасывающее то Моцартов, то Сальери. Из народа же, из этого бульона, появляются и безжалостные идеалисты, которые потом идут в инквизицию. В марте этого года у меня умерла мать. После родителей остались шкафы, наполненные трогательной чепухой, старыми журналами, советскими книгами, запасом пальто и шапок. Я все это перебирал, думал и старался понять суть народа, потому что родители мои были настоящие народные люди. Суть народа в том, чтобы поддерживать жизнь, воспроизводить ее и передавать через века. Народ вынужденно консервативен, он вынужденно традиционен, даже реакционен в некоторые времена. А в те времена, когда государственность препятствует его сохранению, он может сделаться свирепым и сверхреволюционным, исключительно в целях самозащиты, потому что не надо его мучить. Только что была война с Грузией за Южную Осетию. Либералы обрушились на народ, который, поддержав и радуясь победе российской армии, якобы оболванен и якобы не понимает и нуждается в промывке мозгов. Нет, говорю я, народ, любой, всегда хочет видеть свою страну и свою армию победившими, а не побежденными. Это в природе народов. И желать от них, чтобы они порицали свою победу, просто неумно. Подобное порицание противоречило бы природе народа. Я был ницшеанцем в 9 и 10 классах. После окончания школы я стал рабочим, грузчиком, монтажником-высотником, столяром. Мое ницшеанство в эти годы покинуло меня. Позже оно иногда возвращалось на короткое время, но только на короткое, как временная эмоция. Я люблю быть в народе. С удовольствием вспоминаю братскую атмосферу заводов, где я работал, или праздников газеты «Юманите», которые я посещал неизменно, живя во Франции. Работяг с широкими твердыми ладонями. Я немало пообтерся среди народа и в тюрьме. Я его люблю. Надеюсь, он меня тоже. Король никогда не бывает голый. Для того, чтобы обосновать необходимость новогоднего поздравления главы государства для нас с вами, будь глава государства одет в черный плащ-реглан, как Владимир Путин, или пальто с воротничком из нерпы, как Дмитрий Медведев. Вот вам в начале самый конец сказки Ганса Христиана Андерсена «Новый наряд короля». «Да ведь король голый», — сказал вдруг какой-то ребенок. «Господи боже, послушайте-ка, что говорит невинный младенец», — сказал его отец. И все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка. «Он голый! Вот ребенок говорит, что он голый! Он голый!» — закричал, наконец, весь народ. И королю стало не по себе, ему казалось, что люди правы. Но он думал про себя. Надо же выдержать процессию до конца. И он выступал еще величавее. А камергеры шли за ним, неся шлейф, которого не было. Обычно эту сказку Андерсена трактуют следующим образом. Понадобился невинный, свежий взгляд дитяти, чтобы, презрев социальные условности и инстинкт самосохранения, объявить. Король голый, никакого платья на нем нет. Не знаю, что хотел сообщить нам этой своей сказкой страннейший человек Ганс Христиан Андерсен, но считаю, что безусловная мораль сказки такова. Король всегда одет, даже если он голый, ибо его облекает собой не ткань, не одежда из ткани, но незримое сакральное платье авторитета. В старинные времена авторитет этот был дарован королю, богом, богами сверху. В наше время королей сакрализирует народ, отдавая за них свои голоса на выборах. То есть король сакрализирован снизу. Король, таким образом, никогда не бывает голый. Ребенок у Андерсена не социальное существо, потому что он глупый, единственный, кто воскликнул. Да ведь король голый. За ним раскричался и народ, повторяя детскую глупость. Детский лепет. Но король выступал еще величавее, а камергеры шли за ним, неся шлейф, которого не было. Еще величавее, потому что, не прибегая к обычным помпезным одеждам, нес на себе чистейшую сакральность, историческую мистику своего народа, его судьбу, трагизм его жертв и ликование его жизней», — выступал еще величавее. Теперь перейдем к Новому году. Почему короли, вожди и президенты приноровились к этому не политическому, но астрономическому, планетарному празднику Земли? Вспомним, что европейский Новый год всего на десяток дней отстоит от Юла, от дня зимнего солнцестояния, самого короткого дня и самой длинной ночи. Древние племена Европы праздновали этот день и считали его самым важным в году, самым сакральным. В этот день затухал один полный планетарный цикл и зажигался новый планетарный цикл. Недаром символически на празднование Юла прыгали наши далекие предки через костры, зажигали Новый год. К ним выходил вождь, он же жрец и астроном, и говорил: «Вы в отчаянии от затухающего солнца. Вы устали от тьмы. Вашему терпению приходит конец. Сообщаю вам, что ваши страдания закончены, начинается новый планетарный цикл. Солнца и света будет все больше и больше. Именно об этом, обо всем стоит вспомнить в полночь Нового года», глядя на фигуру президента, поставленного телеоператорами так, чтобы он оказался в картинке на фоне башен Кремля. Не суть важно, какую фамилию носит президент, бледен он, либо краснощек, блондин ли он, либо брюнет, либо седой. Второстепенно в эту ночь и то, какими деяниями король доселе отличился. А среди них могут быть и отрицательные для части народа деяния. И тем более совершенно не важно, в какую одежду он одет. Без одежды был бы, конечно, заведомый скандал. Но король-то ведь всегда одет, даже в бане. Это мы одеваем его в незримую ткань своего почтения. Не к нему лично, упаси Боже, но к той сакральной роли, которую он играет, к роли нашего короля. Вот он стоит у густой, разлапистой ели, убранный магически поблескивающими игрушками и магически мигающими лампочками. И с бокалом шампанского или без. Но с неизменной улыбкой вождя и жреца племени поздравляет нас в сакральную ночь, смены планетарного цикла. С Новым годом, уставшие дети мои! С новым вас светом! Звуки, запахи, звери, автомобили. Запахи и звуки. Первое. Духи Елены. В 1978 году я был безработным в Нью-Йорк-Сити. Осенью мне предложили работу строителя в 200 километрах от Нью-Йорка. Обещали мне мизерно малые деньги, всего $4 в час, как нелегальному иммигранту. Но другой работы у меня не было, и я отправился в населенный пункт Гленкоу-Миллс. Переводится как «мельницы Гленовой коровы» или «коровы Глена». В самой северной части штата Нью-Йорк, неподалеку от городка Хадсон, что на Хадсон-Ривер, или Гудзоне, в русской, если транскрипции. Регион этот был заброшенным. Да, наверное, такой он и сейчас. Тыквы и астры, и кукурузные початки, и яблочный сидр произвела эта земля в том октябре, как и во все октябри. Мельницы коровы Глена были когда-то, судя по многочисленным, но ныне пустым фермам, преуспевающим хутором. К осени 1978 года там осталось 7 жителей, из них 5 – семья странствующего проповедника и семья из 2 гомосексуалистов. Один из них, Майкл, стал моим бригадиром, еще 2 рабочих приезжали из города Хадсон. Мы занялись тем, что стали реставрировать полуразрушившуюся старинную ферму для вдовы из мира искусства. Вдова из Нью-Йорка предполагала использовать перестроенную ферму как загородный дом. Ферма оказалась огромной. Центральная часть ее была о 3 этажах и причудливо была связана с отходящими в сторонами 2 крыльями системой лестниц, лесенок и переходов. Под ферму предстояло подвести новый фундамент. Деревянные столбы, на которых она стояла уже больше столетия, пришли в негодность. Новый фундамент из конкрит, смеси цемента с галькой, следовало подвести под ферму, а для этого вначале подрыть ее, поставить ее на временные опоры. А еще вырыть под фермой пустоту, чтобы вмонтировать цистерну для воды, дождевой и снежной. И было много у фермы дыр, которые предстояло заделать. Днями я в компании рабочих Джорджа и Билла и бригадира Майкла копал землю, клал кирпич, настилал крышу. Вечерами, оставшись один, долго ел, позже скучал, бродя по комнатам пустой фермы, посещал соседние пустые дома. Толстая вековая паутина, старые картины примитивных сельских художников, кровати с размалеванными, как иконы, спинками, рассохшиеся шкафы, старые книги и письма в связках. Все это никому не нужное и неразграбленное барахло сохранилось в этом удаленном сельскохозяйственном районе в избытке. Как-то, роясь в незакрытых шкафах фермы на самом краю поселения, я нашел в картонке из-под обуви покрытые пылью флаконы и вынес их на выжженное солнцем крыльцо. Монотонно стучала под ветром калитка фермы и заунывно орали птицы на холмах. Усевшись на выщербленные ветром и зноем ступени, я стал поочередно отвинчивать пробки. Неизвестные старые запахи когда-то сильных духов навели на меня тоску. Из последнего, пробка его, помню, была в мелкую черно-белую клеточку, вдруг опалила мои ноздри знакомым, но забытым мною запахом слабого ландыша. Тревога прошла по миру. Вдруг сильнее и настойчивее захлопала калитка. Птицы зазвучали хрипло. Тучи мощно надвинулись на солнце. Я посмотрел на этикетку. Надпись была смыта не то дождем, не то без следа выжгло ее время. Но сильное беспокойство приносил мне этот запах. Я напрягся. Что это? Где? Откуда? К моменту захода солнца за холмы я идентифицировал запах. Кристиан Диор. Этими духами, похожими на запах простенького советского одеколона «Ландыш», душилась моя юная любовь Елена, когда еще была чужой женой и приходила ко мне, длинноволосому юноше, в красной рубашке и белых джинсах, в желтую комнату на Погодинской улице, вблизи Новодевичьего монастыря. И там в 1971-1972 годах мы предавались безудержной любви на топчане из досок. И она так пахла. Так пахло Диором Ландышем, примешивавшимся к запаху нашей молодой любви. Через несколько дней я сбежал из Гленкоу-Миллс, не вынес запаха счастливых дней своих. Его присутствие в моих несчастливых днях. Шел третий год нашей вечной разлуки. Я вернулся в Нью-Йорк-Сити и его грешную сильную живую вонь. Второе. Звуки Набокова. Мне организовали тогда лекционный тур по четырем университетам восточного берега Соединенных Штатов. Стояла осень 1981 года. Я уже второй год жил в Париже и оттуда прилетел в Соединенные Штаты на заработки. Лекционный тур звучит более помпезно, чем хотелось бы. На самом деле знакомые слависты всего лишь организовали мои выступления в своих департаментах. И за это мне заплатят по несколько сотен долларов с университета. На пути из Нью-Йорк-Сити моим первым университетом оказался Корнельский. Туда я прилетел поздно вечером на маленький местный аэродром города Итака. В аэропорту меня встречали глава славянского департамента университета и мой приятель еще с московских времен, эмигрант-профессор Жалковский. Мне предстояло на завтра выступить перед студентами и преподавателями, получить свои несколько сотен баксов и отправиться дальше. Профессора повезли меня в мотель. Почему? Я мог преспокойно остановиться у Жалковского. Он был бы только рад. Дело в том, что кончался бюджетный год. Славянскому департаменту университета нужно было срочно истратить оставшиеся от бюджета деньги. Если деньги останутся, на следующий учебный год им срежут бюджет. Мотель состоял из нескольких одноэтажных бараков и был опутан гирляндами красных лампочек, словно здесь когда-то помещался бордель, и их не сняли. Или же администрация приготовилась на несколько месяцев ранее положенного к празднованию Нового года. Вокруг были рощицы жалких деревьев, плохо видимые в темноте. Нафаршированные постояльцами автомобили постоянно подъезжали, и их содержимое переливалось вначале в приемный холл, а затем легкие светлые бараки мотеля. Американская цивилизация, по сути, барачная. Легкие помещения собираются из оштукатуренного картона на деревянных рамах. Подводится электричество, отопление и канализация. И, пожалуйте, готово для обитания. Американские небоскребы – скорее исключение. Картонные бараки – правило. Профессора сопроводили меня в отведенное мне отделение хрупкого одноэтажного барака и откланялись, договорившись, что заедут за мной уже в 8 утра. За ними закрылась дверь. Я посетил туалет, понажимал некоторое время кнопки телеящика и затем лег под мотельное одеяло. Пахло скучно, дохлой пылью и стиральным порошком. Проснулся я от шума сливного бачка в туалете через стену. Он опорожнялся, как урчащая Ниагара, этот американский вместительный бак. Долго и старательно. Затем он столь же шумно и старательно наполнялся. Я взглянул на мои часы, было 5 утра. Попытался заснуть опять. Ранний отбывающий постоялец хлопнул дверцей автомобиля и завел мотор. Когда он увел свое средство передвижения от мотеля, во дворе прокаркал чей-то кашель. Старческий, судя по тембру. Затем обладатель кашля сказал кому-то «Good morning», получив взамен «Good morning, sir. How are you today?» Один за одним включились уже более отдаленные, но слышные сливные бочки. Я полежал среди этих знакомых звуков, пытаясь определить, почему и откуда я узнаю их. Я никогда не жил до этого в хлипких мотелях, только в мощных старых зданиях на Мэдисон и потом на Бродвее, с толстыми стенами и глубоко спрятанными в их глуби трубами, на 16-х, на 11-х этажах. К тому же с весны 80-го я жил в Париже. Откуда знаю? В 6 я встал, продолжая размышлять, почему так странно знакомы мне звуки мотеля в университетском городке Итака, в 2 шагах от Корнельского университета. В 8 заехал профессор Жалковский и еще раз напомнил мне мое расписание. После ряда встреч и лекций на лужайке Славик Департмента будет организована в мою честь пати, заключил Жалковский. Будут среди прочих лауреат Нобелевской премии по химии профессор Роальд Хоффман и одна забавная старушка. Она преподавала здесь во времена, когда здесь преподавал Набоков. Роальд Хоффман сумел найти способ, как сжать молекулу углерода и таким образом производить мелкие алмазы для индустриальных целей. Женат Хоффман на шведке. Именно на жене Хоффмана, шведке, я понял, откуда я знаю звуки мотеля в городке Итака. Утренние звуки эти есть в романе Набокова «Лолита». Сцена, когда Гумберт первый раз просыпается в постели с приемной дочерью. И перед тем, как Лолита уже в 7:15 стала в прямом смысле моей любовницей. Все это произошло в мотеле «Привал зачарованных охотников». Вечером, после моей лекции, состоялась пати. Стоя в чуть побуревшей сентябрьской траве на подстриженной лужайке университетского Славик-департментского дворика, мы все держали бокалы с шерри, традиционным во всех англосаксонских странах университетским напитком. Присутствовали и нобелевский лауреат Роальд Хоффман, и Жалковский, и несколько русских эмигрантов. Обещанная забавная старушка оказалась голубоглазым спортивным созданием в белых носочках, кроссовках и шляпке-панамке над загорелым печеным личиком. «Коллеги не любили Владимира», — сказала она мне, — «считали его высокомерным. Он платил им тем же. Ко мне же он относился очень дружелюбно и любезно, подарил мне свою Лолиту, и вместо посвящения на титульном листе нарисовал для меня бабочку. Когда вышел фильм Стэнли Кубрика по его роману, он, получив гонорар за авторские права, уехал тотчас в Швейцарию. Европа была его домом. В Америке он зарабатывал деньги. А наши не любили его еще и потому, что все они считают себя писателями, а он вот прославился на весь мир фривольной книгой. Они подозревали, что Владимир намеренно создал свою неприличную лолитку, дабы заработать на этом неприличии. Она допила свой шерри. И вот что еще. Владимир писал лолиту в основном летом, когда отправлялся в свои странствия за бабочками. Жил в мотелях, в Колорадо, в Вайоминге, в Аризоне. Писал вечерами или в дождливые дни. Пардон ми. Я должна наполнить свой бокал. И забавная старушка бодро направилась к бару. 3. Дымок Константина Леонтьева. В январе 1992 года, вырвавшись из разрушенного войной под корень города Вуковар на другой берег Дуная, через мост 25 мая, назван в честь дня рождения Тита, я со остолбенением увидел охотников с собаками, мирно шагающих себе охотиться на зайцев. На той стороне Дуная, которую я покинул, у въезда на мост стояли танки и гаубицы, а на мосту лежали мешки с песком. Люди упорно и злобно охотились на людей. Окоченелые трупы, запах гари, руины городов и деревень, разрушенные церкви. Грязные воняющие солдаты в форме всех оттенков хаки. Скрежущая военная техника. Смерть. Вот что я оставлял. В Белграде мне сказали, что мне уже месяц звонят из Черногории, зовут туда, и на завтра есть самолет в Титоград. После ужасов фронта тебе нужно в Черногорию. Это страна неистово храбрых и ленивых мужчин. Черногорцы разбили в свое время Наполеона. Они любят русских. Там ты отдохнешь. И я полетел. После 4 часов болтанки над Балканами За это время можно было пересечь Атлантику. Наша маленькая металлическая птица, в брюхе ее сидели солдаты, священнослужители, авантюристы и торговцы, приземлилась в аэропорту Титограда. Меня встречали местные писатели. Что мне, привыкшему к обществу солдат, не понравилось. Город, сплошь из новопостроенных коробок, произвел на меня отвратительное впечатление. По главной улице города, на углу ее, расположился отель «Черногора», где я остановился. Мел зимний мусорный ветер. Улица была заполнена толпами мрачных албанских мужчин в кепках. Ветер, задувающий со снежных гор, гнал по улице пыль, банки, газеты и даже бутылки из-под кока-колы. Вечером первого дня состоялась моя лекция, вернее, беседа с местной интеллигенцией. По окончании ее пьяный черногорец от восторга выстрелил в потолок из револьвера несколько раз. Непонятно было, выстрелил от восторга по поводу сказанного мной или от восторга перед огненной водой, ракией. Вечер кончился массовой пьянкой в ресторане отеля, в которой мне пришлось участвовать поневоле. Не присутствовала ни одна женщина. Два ряда здоровых, сказывался естественный отбор в войнах с турками, бородатых черногорцев, и все. Был среди них и тот, который стрелял. Еще более надравшись, он с улыбкой весь вечер говорил мне гадости, но уже не пользовался револьвером. На следующее утро мои новые друзья позвонили ко мне в номер в 7 утра. Чертыхаясь и ругаясь, я оделся и вышел в холл. Вся компания в полном составе с прилизанными волосами и расчесанными бородами сидела в ресторане. Все они пили крепкий кофе из маленьких чашечек, трогательно выглядевших в огромных руках этих разбойников. Я вспомнил, что еще в середине 19 века у черногорцев, как у каких-нибудь полинезийцев, существовал обычай украшать чистоколы головами врагов турок, за что их тогда осуждала прогрессивная Европа. Юноша в черногорском обществе до самого конца прошлого века не мог считаться полноценным мужчиной и воином до тех пор, пока не сбрасывал однажды с копья отрубленную голову турка. Ими тогда управляла династия Негошей, одновременно их духовные патриархи и светские владыки. Один из Негошей присутствовал на похоронах Пушкина. Мои разбойники ждали меня, чтобы на 3 автомобилях отправиться в древнюю столицу Черногории — Цетинье. Там находится и патриарший дворец владыки. Туда они меня и везли. Могучие серые, а не черные, растрескавшиеся горы, снежные вершины, мрачные озера, спрятавшиеся в расселинах мощные утесы. Наши игрушечные автомобильчики преодолевали, урча с натугой, высокую дорогу. Наконец мы въехали в совсем деревенское каменное Цетинье и подкатили к дворцу патриарха. Мы вышли из автомобилей. В лица нам пахнуло высокогорной деревней. В чистом воздухе там и сям подымались дымки, синие и розовые. Они ароматно пахли, и к ним, экзотическим, примешивался еще запах теплого скота или его чистого вегетарианского навоза. Я попытался понять ароматные дымки и решил, что топят старыми спиленными фруктовыми деревьями. Я тотчас нашел источник и автора. Леонтьев, Константин, дипломат и философ, русский Ницше, как его часто называют, был помощником консула не так далеко отсюда, на Балканах, в Андрианаполе. «О, дымок мой, дымок! Сладкий дымок мой над серыми садами зимы!» Это импрессионистическое экзальтированное восклицание принадлежит его перу. Так вот он о чем. Поднявшись в покое патриарха, мои разбойники-спутники, робкие, целовали руку владыки, отлично образованный, красивый, смоляная с седью борода, говорящий и по-русски, владыка долго и любезно беседовал с нами, угостил нас водкой в серебряных стаканчиках. Ее принес на серебряном старом подносе служитель. К моему удивлению, разбойники все как один от водки отказались. Владыка подарил мне пахучий кипарисовый крест. Для нас особо открыли и показали нам мощи святого князя Петра Негоша. Когда мы вышли к автомобилям, старая твердыня Цетинье была все так же наполнена леонтьевским дымком. Спустившись с гор, мы остановились у ближайшего ресторанчика, и разбойники, оставив благость, опять превратились в разбойников. Они пили, кричали... И тот, что стрелял на моей лекции, стрелял опять. А я размышлял о юноке, скачущем с головой турка на пике в город нежного восточного дыма, в родную каменную нирвану.